к российскому президенту приезжает китайский президент и говорит: «Вы не могли бы нам помочь с проблемой атипичной пневмонии?» Тот говорит: «Нет, к сожалению, не можем помочь, у нас своя проблема. У нас атипичная диарея. Нам совершенно насрать на вашу пневмонию».